Глава 17. Смерть от рук короля. С самого утра все идет не по плану. Прямо как на «Титанике». Часы показывают безжалостные 9 утра. 9. Проспала на 2 часа. Ванесса отчего-то именно сегодня решила, что будить меня настойчивым стуком не стоит. Впрочем, я сама виновата. Воображение разыгралось, и вместо того, чтобы заставить себя уснуть, сейчас крутилось от осознания того, что Доггер спит за стенкой. И в принципе ничего. Дальше мысль не шла. Единственное, до чего додумалась, обязана еще раз сыграть с Доггером в «Змеи и лестнице». А чтобы это сделать, все как минимум должны остаться живы. Я накидываю халат. Может, стоит заменить? Ему уже лет 10, если не больше. И иду в ванную. Скребусь в дверь — ничего. Тишина. Понятно. Доггера в ванне уже нет. Собаки тоже куда-то подевались. Только лежат примятые подушки и стоит ощетинившаяся окурками мыльница. Похоже на ежа. Весьма уродливого, должна признаться. Я выкидываю окурки в мусорку и заливаю мыльницу водой. Надо бы... Осекаюсь. Глаза распахиваются. Просыпаюсь. Я это слышу. Я ведь это слышу? Барабан. Ритмичный звук ни с чем не перепутать. Прикладываю ухо к ближайшей стене. О, черт. Ну да. Трубы. Ну, конечно, это не барабан Дрейка. Что за вздор, Агата, просто вот опять. Сноска. Согласно легенде, барабан Дрейка обладает волшебными свойствами и звучит сам по себе, когда Англия участвует в войнах или во время других знаменательных государственных событий. Конец сноски. Почти выбегаю из ванной, в ужасе захлопываю дверь. Хватит меня пугать, слышишь? Я же не Англия. Какие к черту? Повесьте мой барабан в Англии на берегу, и если когда-нибудь снова улыбнется удача врагу, если доны явятся в Дивон, я восстану от райского сна и с позором их вымету вон, как в старые времена. Сноска. Генри Ньюболт. Барабан Дрейка. В переводе Степановой. Конец сноски. Нет никакого барабана Дрейка. Его эдвардистские романтики выдумали. Дрейк вообще был работорговцем. Я задумчиво смотрю в потолок. А, в этом смысле. Привет от Генри Ласселса? Хорошо, поняла. Постараюсь не опозорить фамилию бывших плантаторов. Все плохие будут наказаны, все хорошие вознаграждены. Спасибо. Хорошие Ласселсы, плохие все остальные. Я иду в холл, даже не потрудившись переодеться. Только завязываю пояс двойным узлом, чтобы халат не распахнулся в самый неподходящий момент. На каминной полке лежит конверт. Вскрыт. Доггером? Новый почерк. Ну да, скрываться не от кого. Агата, дорогая, моя поездка стоит 50 000 фунтов. Уверен, ты сможешь помочь реализовать мою задумку. Предлагаю обсудить все детали вечером около 8, около вашего прекрасного старого замка. Я поперхиваюсь слюной и очень долго кашлю. 50 000 фунтов? Откуда у меня такие деньги? Еще и Агата, дорогая. Агата совершенно недорогая. А с такими требованиями Агата станет нищей и пойдет работать прачкой. Но вроде бы Макс, как выразился Доггер, купился. Сперва ощупываю мысль. Макс может меня убить. Затем рассматриваю следующую. Макс может убить Доггера. Первый оставляет равнодушный. Когда я есть, смерти нет. А когда смерть есть, меня нет. Однажды молния попала в один из старых дубов у озера. Загорелся. Удалось потушить. В то время мы держали достаточно слуг. И отец был здоров. Подумала тогда, лучше бы молния попала в меня. Сейчас хочу того же. Потому что моя смерть — самый легкий из возможных финалов истории. Решаю собрать деньги и картину сразу. Вместо завтрака. Доггера нет, отчет держать не перед кем. Храню отложенное на ремонт в несгораемом шкафу. В несгораемом шкафу все и всегда лежит на своих законных местах. Футляры с украшениями, несколько стопок банкнот. На своих местах. Кроме револьвера. И 16-8-миллиметровых патронов к нему. Конечно же. Ведь шкаф всегда закрыт, а ключ всегда у меня. Я нервно выдыхаю. Мэтью приезжает к 12 часам и демонстративно со мной не здоровается. Я едва сдерживаюсь, чтобы не обрушить на мистера Харрингтона все кары небесные и вазу. Его нос выглядит еще ужасней. По цвету напоминает сливу. Вот и чудесно. Вот и замечательно. В час дня подхожу к вазе в кабинете, поднимаю крышку и заглядываю внутрь. Дно стакана вглядывается в меня, блестит гранями, заигрывает. Нет, не поможет. Сегодня не поможет. В 2 часа пытаюсь не сойти с ума. Печатаю ровно 2 строчки, в которых Холмский пьет, курит и угрожает расправой секретарю. Секретарь выплескивает ему виски в лицо, а я случайно выплескиваю на этот позор чай, потому что у меня слишком дрожат руки. В 3 часа я вижу, как Милли заигрывает с Колином, который, похоже, к нам переехал. Тычет ему в лицо метелкой для пыли. Колин смеется. Меня они не замечают. Я утверждаюсь в ощущении, что окружена неблагодарными людьми. Молча подхожу и мстительно забираю Гризеля и Гридигута у мгновенно растерявшегося Колина. «Справляйся сам. Тоже мне, король Георг VI». И ухожу с собаками гулять в сад. Очень хочется вырвать неприличный рисунок. Мужчина оголяет сокровенные части тела из средневековой книги в испанской библиотеке и отправить его Максу в ответном письме. Все еще шокировано 50 000 фунтов. Шок почти что затмевает ужас от скорой встречи. В 4 часа подтягиваю к портрету леди Луизы стул, беру отцовский складной нож Марджак и начинаю вырезать холст из рамы. Почему-то именно в этот момент в столовую решает войти Ирма. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Немая сцена оканчивается ахом. Ирма прикрывает рот рукой и спешно пятится спиной в коридор. Скорее всего, жалеет, что покинула свои чудесные апартаменты в Папларе. А ведь я даже не нашла времени спросить, как прошла ее беседа с инспектором Митчеллом. Ну и ладно, к черту. Через 2 минуты в столовую входит Ванесса и со всей возможной ирландской деликатностью выражается в рифмовании слов. Интересуется, все ли у меня в порядке. Я говорю «да» и отправляю ее вон, переваривать эту совершенно новую и неожиданную информацию. Могла бы и запомнить, что у меня всегда все прекрасно. Всегда, кроме того недостойного, недорыдания у Милли в комнате. Не хочу больше смотреть на леди Луизу. Не хочу быть на нее похожей. Ну и пусть висела тут всю мою жизнь. Ну и пусть. Никто не вправе меня осуждать, и я устала равняться на мертвых. В 5 часов решаю ввергнуться в пучину безумия. Беру старинные карманные женские часики, на них великолепная эмаль с упитанным фазаном, и переделываю их в подвеску. Сперва пытаюсь вставить шнурок в ушко самих часов, сняв цепочку, но тогда они разворачиваются на шее задней крышкой. Приходится вернуть цепочку и оплести ею шнурок. Да, вот так замечательно. Наверное, первая в Англии додумалась до такого. Внимательно рассматриваю себя в зеркало. Похоже ли в этом невзрачном черном платье и часах на шее на кандидата в Бродмур? Ответ «да». Страшно меня веселит. Хохочу. Это нервное. В 6 часов вспоминаю, что Догер просил меня надеть лодочки. В ужасе смотрю на полку с обувью и не вижу их. Боже. Смотрю снова. Нет. Не могла попросить Милли отнести их сменить на бойки? Ну нет. Ну подожди. Может, завалились? Или они в кладовке на 2-м этаже вместе с зимней обувью? Или я их выбросила в прошлом году? А это не их я безнадежно испортила в день смерти отца. Да что за черт? О, зато нашла серебряные босоножки. А я-то думала, где они? В 7 часов я полностью готова физически и полностью разобрана морально. Сижу в холле с тубусом и сумкой. И в лодочках. Оказалось, стояли 2-м рядом. Загадка не стоила и унции, потраченных на ее решение нервов. Дом замирает. Тишина будто уплотняется, обретает вес. Мне тяжело в ней дышать. Ветер колеблет легкую муслиновую занавеску. Подхожу ближе. Занавеска скользит по моему лицу, падает на плечо, как обнимает. Спасибо. Наверное, я не лучшая из твоих хозяев, но я правда очень стараюсь. Демонстративно сажусь на заднее сиденье Хорнета, за что Мэтью обжигает меня яростным взглядом. «Мы можем дойти пешком. Зачем тебе тубус?» Догер сказал ехать на машине. «Как же здесь неудобно. Даже ноги не вытянуть. Может, ты уже успокоишься, Агата?» Мэтью говорит со злобным присвистом. «Сейчас досвистится свистун. Скидываю голову. Просто пересядь вперед и все. «Нет». «Да что в нем такого, в Догере?» Еще немного, и я воспользуюсь тубусом не по назначению. Он обрушится Мэтью на голову, как когда-то крокетный молоток на его же щиколотку. Возможно, подчеркиваю, возможно, я была несколько неискренней, когда утверждала, что ударила его молотком случайно. При чем тут Догер? А из-за чего мы поругались, по-твоему? Из-за твоего отвратительного поведения. Ты правда не понимаешь этого очевидного факта? Оставь Догера в покое, извинись передо мной и покорно жди приговора. А ты меня простишь? Интонация просящая, как у 5-летнего мальчика. Фу, отвратительно. Понятия не имею. Мне надо подумать, но пока думать не над чем. Извинения так и не принесены. Едем в тишине. Трус. Какой трус? Кто бы мог подумать, как же я разочарована. И я хотела выйти за него замуж, боже ты мой. Да Мэтью бы при первых же трудностях сложил лапки и притворился мертвым. Возможно, мне стоит узнать адреса Люсьены и Амалии и послать им корзинки с фруктами в благодарность, что помогли избежать настолько незавидной судьбы. К счастью, ехать всего лишь 15 минут. Мэтью останавливает машину. За окном чудесная погода. Дрожь листьев и пение птиц. Клевер стелется плотным упругим ковром. На стенах моей ванной тоже изображен клевер. Каждый раз расстраиваюсь, что от чего-то нарисован трехлистным. Видимо, намек. Харвуды не верят в везение. Харвуды верят в себя. Да, так надежнее. Мои руки ледяные, пальцы плохо слушаются. Заставляю себя сжать ручки, сумки и ремень тубуса. Давай, Агата. Доггер же сказал, что все будет хорошо. Хотя нет, это я себе говорю. Я постараюсь, чтобы все было хорошо. Открываю дверь и уже собираюсь выходить, как Мэтью вдруг прорывает, и своим прорывом он портит кульминационный момент моей ободряющей внутренней речи. «Ну не засранец ли?» «Агата, я не знаю, что у тебя там происходит, но я за тебя переживаю». Замираю и смотрю на его сломанный нос. Пусть он труслив, пусть он обо мне ужасного мнения. Ведь если считает, что облагодетельствовала Доггера в настолько неприличном ключе, то получается, в его глазах я распутная женщина. Пусть. Он долгие годы притворялся мне хорошим другом. И талантливо, получается, притворялся. Я не могу его так бессовестно бросить наедине с тревогой. Я не хочу, чтобы меня бросали наедине с тревогой. Помнишь, как я спасла тебя, когда ты упал в реку? Ты тогда еще не умел плавать. Да, конечно. Осень была, ты потом заболела. Вранье. Я не заболела. Отец запретил мне общаться с Мэтью, мотивируя это тем, что если мужчина подвергает опасности женщину из-за своей блажи, Мэтью упал с тарзанки, то он идиот. Тогда мне удалось уболтать отца. Но сейчас понимаю, он был прав. Опять. Снова. Так если я спасла тебя, себя я точно смогу спасти. Молодец, Агата. Ты успокоила Мэтью, хоть он и засранец. А теперь успокой, пожалуйста, себя. Я прохожу по тропинке мимо развалин. Скорее дом-башня, чем замок. 12 век, построен делилями. Ласселсы выкупили его в 1738 году. Вероятно, потому что очень хотели свой собственный замок. Обладать, но не пользоваться. В детстве мы с Мэтью исследовали его весь, разрушающийся от крыши до погребов. С последними вышла заминка. Как только отец узнал, где именно устраиваю археологические раскопки, последовал грандиозный скандал. Не припомню еще случая, когда бы Агастус Ласселс столь бурно изливал чувства. В ход пошли и зловещие предостережения «тебя завалят камнями», и ужасающие угрозы «давай тогда я сам туда пойду, пусть меня завалят», и бессовестная лесть «Агата, ну ты же такой умный ребенок, куда тебя несет?» Отец использовал все сомнительные педагогические приемы, которые обычно используют родители, пытаясь заставить детей делать правильные вещи. Впрочем, потом он извинился и просто приказал завалить вход в подвал, чем на 2 дня разбил мое сердце. Мысли об отце странным образом успокаивают. Смотрю сейчас на замок и оказываюсь полностью с ним солидарной. В таком месте детям опасно играть. Плющ вьется по одной из стен, разрушает кладку. Камни держатся лишь за счет цепких корней. У некоторых больших окон сохранились фрагменты металлических решеток, которые с удовольствием рассекут руку до самой кости. А система внутренних лестниц, дымоходов настолько запутана, что разобраться в ней до конца не удалось даже неутомимой мне. А ведь я по ним лазила. По дымоходам, как заправский трубочист. А если бы застряла? Ужас. Доггер бы тогда остался чемпионом в змеях и лестницах. Ходил бы и зазнавался до конца времен. Но, думаю, если получится обернуть унылое разрушение величественным запустением, замок будет пользоваться популярностью. Может, даже подобреет. Сейчас дышит сквозь узкие окна бойницы и злобно щерится, как бешеный пес. Я останавливаюсь на небольшой полянке. Начинает темнеть. Тени становятся длинными, подвижными, как размягченный пластилин. Мне не хочется идти во внутренний двор. Усеян обломками камней, кирпича, обманчиво трухлявым деревом. Удачное место, чтобы умереть, но это вроде бы не входит в мои планы. Переминаюсь с ноги на ногу, пытаясь решить, что делать дальше. Дубы, буки, орешник, безымянная молодая поросль и удивительное, аккуратное собрание нежно-желтых примул. Откуда они здесь? Надо попросить мистера Эндрюса. Ох, Агата, хватит. Сосредоточься. Что бы сделал отец, если бы шантажист назначил ему встречу? Отец застрелил бы Макса, не дав тому и рта раскрыть, после чего прикопал бы его в Гималайском саду под горной сосной или казацким можжевельником и, насвистывая, пошел пить чай. Отец был весьма радикален в некоторых вопросах и никогда не терзался, по крайней мере, внешне. Я так сделал, значит, в тот момент я счел это лучшим вариантом. И все. Ни угрызений совести, ни сомнений. Но мне-то что делать? Какая глупая ситуация. В письме не было указано, куда конкретно идти. Или было. Я аккуратно ставлю на землю сумку, кладу тубус и лезу в карман платья. Взяла на всякий случай письмо с собой. Пришли все-таки. Медленно оборачиваюсь. Зачем-то судорожно пытаюсь запихнуть письмо обратно в карман. Макс выше Мэтью и меня, но ниже Доггера. Брюнет. Грязный коричневый свитер, брюки испачканы землей на коленях. Не выглядит как мошенник или шантажист. Держится прямо и мягко улыбается. Руки за спиной. Черты лица мягкие. Завитки волос падают на лоб. Выглядит романтично. Здравствуйте. Где Доггер? Позади Макса будто что-то мелькает среди сплетения ветвей, но слишком быстро не разглядеть. Вряд ли Доггер с его ростом может двигаться так бесшумно. Макс смотрит за спину, прослеживая мой взгляд, но, похоже, тоже ничего не видит. Неужели вы все-таки его выгнали? У меня нет сил говорить, но я говорю. Получается, что так. Я лучше заплачу. Вот тот Гейнсборо. Простите, у меня не было всей суммы, она слишком внушительная. Кажется, даже не слушает. Вы так похожи на Агастуса. Прямо копия. Я поджимаю губы. Вот романтичный ублюдок. Ты, скорее всего, и довел бедного отца до могилы, а теперь имеешь наглость меня с ним сравнивать. Спасибо. Если это все, что вы хотели сказать, стоило просто позвонить по телефону. Макс ухмыляется. И за что вы так с Чарли? Чем провинился? Почему-то улыбки в этот раз нет. У меня руки трясутся. Я выдыхаю и заставляю их перестать. Не ваше дело. Я принесла вам деньги. К чему душещипательные беседы? Вы не выглядите взбалмошной дурой, Агата. Раздраженный, да. Испуганный, да. Но и не взбалмошный. Отчего так? Какое? Не успеваю среагировать, отпрянуть. Макс делает шаг-прыжок. Сильная рука на моем запястье. Острая боль, острый страх. Тяжелый вздох, тяжелый мужской запах. Стоит за спиной, сжимает руку в захвате, почти выламывая из плечевого сустава. Висок холодит металл. С каждым разом дуло все ближе и ближе, да? Чарли, но ты же не бросишь женщину в беде. Нет, только тебя. Голос раздается из-за спины. Макс разворачивается, поднимая меня, как дети, фарфоровую куклу. Чувствую шершавость металла, хотя шершавости быть не должно. Доггер стоит с револьвером моего отца в руке. Доггер абсолютно спокоен. Смотрю на него. Доггер абсолютно спокоен. Я тоже буду спокойна. Я буду смотреть на Доггера и делать вид, что нарастающей боли в плече не существует. Ты думал, я на это куплюсь? А что, нет? Доггер чуть приподнимает бровь. Ты же здесь, значит, купился. Я только переживал. Вдруг ты научился читать по губам? Но нет. Все как и прежде. Ты единственный здесь, кто этого не освоил. Макс зло и коротко выдыхает. Выдох колеблет мои волосы. Слышу тиканье часов на шее. Вижу Доггера. Доггер абсолютно спокоен. Я не умею читать по губам. Зачем Доггер так сказал? Зачем? Думай. Мы сейчас прокатимся с леди Агатой, а потом я ее отпущу. Да, леди Агата. А может, леди Агата захочет поехать со мной в Аргентину? Хотите? Я не знаю, что делать. Я смотрю на Доггера. Доггер абсолютно спокоен. Но сквозь спокойствие проступает отвращение такой силы, что хочется отвести глаза. Нет. Тут есть кто-то еще. Тот, кто умеет читать по губам. Да? Кто? Инспектор Митчелл? Нет. Кто? Рядом с Эйхманом Костя греть собрался. Все так плохо? Скачки, карты, что? Скачки. Немного проигрался. Макс фиксирует меня согнутой рукой за горло. Чем сильнее он напрягается, тем тяжелее мне дышать. Когда говорит, чувствую, что подбородок касается волос. Если бы я надела каблуки, я бы... Значит, так бы он убил гадалку, да? Задушил. И не надо никаких ножей. Вот как. Немного. Так немного, что тебе грозятся пристукнуть, правильно я понимаю? Не твое дело. Не волнуйся, Агата, все будет в порядке. Ты попадешь в свое любимое левое крыло. Левое крыло. Не понимаю. Что там в левом крыле? Или тут главное левое? У Макса в груди так громко бьется сердце, мои часы так яростно тикают. Доггер так громко говорит, не могу сосредоточиться. Внимание замирает в точке на коже, в точке касания металла. Макс держит пистолет крепко, но все равно чувствует, дуло чуть елозит. Или нет? Не знаю. Правда не знаю. Плечо болит, сейчас запаникую. Я смотрю на Доггера. Доггер абсолютно спокоен. «Не говори с ней. С чего это вдруг? Или я ее пристрелю?» Дуло перестает дрожать. «Доггер, зачем ты его злишь? Зачем?» «Вот уж вряд ли. Потому что следом я сразу же пристрелю тебя, дорогой друг. Какой ты смелый. А ты уже в отчаянии. Сперва женщина, потом кто? Дети? Старики?» Доггер медлит, будто раздумывает, а потом улыбается так широко и зло, что получается совершенно другой Доггер. С этим Доггером мы не знакомы. «Нет, наверное, все же старики. У детей есть рогатки, опасно. Заткнись, Чарли! Отпусти ее, бери картину, сумку и уматывай». Отцовский револьвер указывает на оставленную мою сумку и тубус. «Что ты ему принесла, Агата? Того левого Гейнсбора?» Доггер на что-то намекает, на что-то левое. Макс держит пистолет у правого виска. Что мне делать? Пытаюсь сглотнуть панику. Глаза слезятся. «Не говори с ней!» Обмикаю, чуть сползаю. Боль в плече невыносима. Дышать почти нечем. Хриплю. Рука чуть смещается следом. Макс делает судорожный вдох. «Это не твое плечо, Агата. Это не твое тело, Агата. Пусть болит. Оно болит у Белочки. Ванесса похожа на Белочку. Что я несу?» «А то что? Мы стоим тут, как два дурака. Можем стоять до вечера. Я не разрешу тебе никуда ехать с ней. Ты не отпустишь ее, пока я тебе не разрешу. Значит, могу говорить вообще все, что вздумается. Ты как был самоуверенным сукиным сыном, так и остался. Да, только вот мой почтмейстер удался, а твоя Хариба... Ой, дай вспомнить». Сноска. Почтмейстер. Британская успешная спецоперация, проводившаяся на испанском острове Фернандо-По у берегов Западной Африки в Гвинейском заливе во время Второй мировой войны. Конец сноски. Что-то даже и вспомнить нечего. Все так позорно закончилось, да? Напомни. Макс всасывает в себя воздух. Дуло дрожит. Доггер бьет по больному. Пошел ты, Чарли, тварина! Тебе свезло! Свезло! Рожей тебе свезло! Просто рожей свезло! Пистолет чуть отодвигается от виска. Доггер, перестань! Доггер, не надо! Доггер улыбается все омерзительнее. А мне, знаешь, самое лучшее всегда выпадает. Я даже перебирать могу. Амалию вот твою забраковал. Ты чего ее, кстати, не подобрал? Тебе и подержанные товары подойдут. Ты же у нас теперь тоже подержанный товар. Дуло пропадает. Оно рядом, но совсем отклонилось. Боже, не надо. Я малодушно закрываю глаза. Доггер, не надо, пожалуйста, я не переживу. Пошел нахер, паскуда! Пошел сам Макс. Это не меня попросили. Доггер делает секундную паузу. Из электрохауса. Лево! Выпрямляюсь, дергаюсь изо всех сил влево. Рука поддается, что-то как взвизгивает. Макс орёт прямо в ухо. Заливается вперед, вцепляется в меня. Я не могу удержаться, тоже начинаю падать. Тут же пальцы намертво вцепляются в предплечье. Дергают вперед, отшвыривают. Открываю глаза. Стою все на той же полянке. Передо мной развалины. И больше никого. Смотрю в пустые окна. Замок упивается злобой. Полон ей под самую крышу. Позади возня. Скрик, хлюп, удар. Оборачиваюсь. Колено Доггера у Макса на шее. Рука Доггера у Макса на плече. Между пальцами Доггера течет кровь. Оба в крови. Я делаю шаг. Доггер скидывает голову, и это снова какой-то другой Доггер. Резко мотает головой, откидывает упавшие на лицо волосы. На переносице остается кровавый развод. Агата видит меня и как смаргивает пелену. А я вообще не могу моргнуть, я все заламываю и заламываю руки. Дома у телефона лежит бумажка с номером. Тебе надо позвонить по номеру и сказать: «Мы нашли лебедя, он сломал крыло. Нам нужна помощь, поняла? Повтори». «Мы нашли лебедя, он сломал крыло, нам нужна помощь». Я смотрю на Макса. У него заплывает правый глаз. Он что-то шепчет, не могу расслышать. Но Доггер щерится и нажимает на горло Макса еще сильнее. Он сломает ему кадык. «Агата, бери сумку и иди к машине, уходи живо». Я снова делаю шаг, толкаю что-то ногой, смотрю вниз. Револьвер отца. Я поднимаю револьвер отца. Курок взведен. Смотрю на Макса. А я обещала себе его пристрелить. Он залез в мой дом, трогал мои вещи. Он трогал меня. Он лежит как распятый. Доггер что-то говорит, почти орёт. Это подло, это мелко, это недостойно, это неженственно. Это достойно всяческого осуждения. Я должна развернуться и уйти. Макс приоткрывает глаз, второй открыть уже не получается. Смотрит на меня и усмехается краешком рта. Ободряюще, мол, давай. Мол, рискни, мол. Мол, Ласселса плохие люди. Они бьют лежачих. Барабан Дрейка просто так не стучит. Агата, не смей, Агата, Агата. Звук возвращается. Я перевожу глаза на Доггера. Агата, положи револьвер. Я обещала его застрелить. Говорю спокойно, как Милли, прошу приготовить ванну. Я же обещала. Я, получается, должна. Я же должна дому, этому. Или тому. Я запуталась. Я обещала. Смотри на меня. Смотрю. Доггер красивый. На него приятно смотреть. Моргаю. Ты сейчас положишь револьвер на траву и быстро поедешь звонить, как я сказал. Нет. Чёрт бы тебя подрал. Доггер, кажется, злится. Макс, кажется, сильно истекает кровью и хрипит. Он бросил Сильвию, потому что у нее было только два мнения. Ее и неправильное. Ты меня понимаешь? Сильвию? Да, Сильвию. Молодец, смотри на меня. Моргаю. Смотрю на него. Ты так думаешь? Я уверен. Агата, пожалуйста, не подводи меня. Мне нужна твоя помощь. Взаимодействуй. Примирись. Примирись. Я опускаю курок. Я кладу пистолет на траву. Я беру сумку и тубус. Я примиряюсь. Меня немного шатает, когда я иду назад по дорожке. Тубус оттягивает влево, сумка вправо. В целом я должна держать равновесие, но от чего-то не выходит. Висок чешется. Скребу его ногтями снова и снова. Грохнуло, бахнуло. Мужской вскрик, я разворачиваюсь, бросаю тубус. Лес замолкает. Доггер, зачем я его послушала? Зачем я его послушала? Надо было делать по-своему. По-своему. Делаю шаг, второй. Крепкая рука хватает под локоть. Передергивает, оборачиваюсь. Монах Тук смотрит на меня с довольным прищуром. «Леди Агата, давайте поднимем сумочки, да назад пойдем к машине, а?» У мистера Тернера за плечом странная винтовка. Она обмотана грязными тряпками. Я смотрю на тряпки, на лес, на прищур мистера Тернера и вообще ничего не понимаю. «Это вы? Вы стреляли?» «Как отказать-то хорошему человеку, а?» «Что?» «Мистер Тернер!» Крякает и подхватывает с тропинки сумку и тубус. «Так вы же сказали, что были на линии Мажина, вы же...» «Как вы... А как?» Я захлебываюсь словами и не могу никак собрать их в фразу. «Мне надо назад, но мистер Тернер неожиданно крепко берет меня под руку и почти тащит вперед по тропинке». «Так это я-то чуток там был, чуток здесь был. Я вам как-нибудь расскажу. Сидели мы, значит, со знакомцем моим в засаде. А тут раз — и олени. Да пойдемте, пойдемте потихоньку. Мистер-то Доггер мне аж кое-чего рассказал. Что вы, леди Агата, в затруднительном положении. Это он к нам приходил про бинокль спросить. А я ему говорю, а как же ради милой дамы, да и не тряхнуть стариной. Я, правда, уже не такой прыткий да зоркий, но уж в плечо-то попаду. Чего не попасть? Ловко мистер Доггер с этим... Электрохаусом придумал. Слово такое. Легко разобрать. Прям военная операция у нас получилась, да, леди Агата? У мистера Тернера глаза от удовольствия горят. А у меня так колотится сердце, что вдохнуть не могу. Муть внутри. А он все тащит и тащит вперед. Да, правильно. Доггер сказал позвонить. Доггер умер? Оборачиваюсь. И вы так хорошо все сделали. Поняли, да, что влево надо отклониться. Молодец, вы смелая женщина. Прямо как моя Мейбл. Голыми руками не возьмешь. Но если б не поняли, мистер Доггер сказал ему в голову стрелять. В голову-то она попроще, но, видать, планы у мистера Доггера были, а? Как думаете? Если он сперва в плечо попросил. Я не спрашивал, чего лезть-то. Но глядите, могу еще, оказывается. Я понимаю, что мистер Тернер довел меня до машины, только когда вижу нервно барабанящего по капоту Мэтью. Едва увидев нас, он отбрасывает сигарету и рысцой бежит навстречу. Мистер Тернер только посмеивается в ответ. «Да что вы, леди Агата, такие либо сразу умирают, либо до старости живут. Счастливая звезда! Вы разве не видите над ним счастливую звезду?» Откровенно говоря, я вижу, что мы с мистером Тернером оба немного того. Но на меня наваливается такая усталость, что я только и могу что передвигать ноги. Надеюсь, он прав, и это кричал не Доггер. Может быть, все же. Я оборачиваюсь на лес. «На тебе лица нет». Мэтью смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Почти приехали. Быстрее, пожалуйста». Сжимаю кулаки и отворачиваюсь к окну. Мистер Тёрнер сидит рядом с винтовкой между коленей. Он постукивает по цевью пальцами, будто мелодию отбивает. «Всё прекрасно. А поподробней?» Это было похоже на голос Доггера? «Мне надо было вернуться. Нельзя в самом конце проявлять такое малодушие. Нельзя. Мистер Тёрнер как будто слышит мои мысли. А если бы что-то случилось? Кто-то бы да выбежал из леса с револьвером. Да, леди Агата?» «Наверное, мистер Тёрнер». «Эй, я вообще-то задал вопрос. Куда Доггер тебя втянул, Агата? Какие ещё револьверы? Он мне говорил, что тебе просто надо с кем-то встретиться инкогнито. Откуда тут нарисовался муж твоей поварихи, если Энфилд? Я вообще спрашивать боюсь». «Куда я втянула Доггера, Мэтью? Правильный вопрос, куда я его втянула? Я просто раздавлена. Я должна позвонить». «Слушай, у меня был друг, эксперт по водорослям, и работал он во время войны на радиозаводе». «Водоросли? Какие, к чёрту, водоросли?» «Как это возможно? Думаю, он чем-то засекреченным занимался. Мне кажется, Доггер откуда-то оттуда же, с радиозавода». «Зачем ты это рассказываешь, Мэтью?» У меня горло пережимает, как невидимой рукой. Я снова чешу висок, я снова заставляю себя перестать это делать. «Чтобы ты была в курсе, с кем связалась». Яростный взгляд в зеркало. Как будто Доггер своим существованием оскорбляет Мэтью лично. Зачем сейчас это устраивать? Может, уже не оскорбляет? Оставь меня в покое. «Послушай, Агата». Винтовка оживает, вздёргивается и упирается Мэтью в затылок. Я смотрю на мистера Тёрнера, раскрыв рот. «Леди Агата не хочет разговаривать, парень. Вы что, обалдели все?» Машина дёргается. Её уводят вправо. У меня внутри обмирает. Вцепляюсь в собственные колени. «Перестаньте немедленно, оба! Мистер Тёрнер, уберите винтовку немедленно! Мне надо позвонить по телефону, я не могу умереть прямо сейчас!» «Простите, леди Агата». Мистер Тёрнер недовольно поскрипывает, но винтовку ставит на место между коленей. Мэтью сейчас просто разрыдается. Или это я сейчас разрыдаюсь, не могу понять. Мне тяжело дышать. «Мейбл её зовут». Боже, мистер Тёрнер назвал винтовку в честь миссис Тёрнер. Это так странно, но так мило. Я отворачиваюсь, я закрываю глаза. Дуло холодит висок, но около виска нет дула. Мне так нехорошо. Как же мне нехорошо. Я позвонила. Я так бежала к телефону, что упала на лестнице. Разбила колени и свезла кожу от локтя до запястья. Мужской голос в трубке был нисколько не удивлён и предельно вежлив. Даже заботливо поинтересовался, не поранил ли лебедь кого-нибудь клювом. Я что-то проблеяла. Голос уверенно сказал, что в таком случае поторопит врачей. Каких врачей? Если лебедь — это Макс, без разницы. Пришлось чуть ли не силой заставить Мэтью отвезти домой мистера Тёрнера. Я так нестерпимо хотела остаться одна. На одного мне смотреть противно, а другой слишком устал, чтобы даже выйти из машины. Неужели мистер Тёрнер в свои годы залез на дерево? Сколько он там просидел? Не верится. Мистер Тёрнер — грузный мужчина. Лебеди. После всего сажусь в кресло в холле. Дом приветливо поскрипывает поперечными балками пола. Собаки возятся у ног, пытаясь отнять друг у дружки свёрнутую жгутом тряпку. Я смотрю. Смотрю, даже когда смотреть становится не на что. Ванесса находит меня примерно через час и отшатывается. Вряд ли испугалась Гризеля на коленях. Что-то с лицом. Что? «Леди Агата, вы оцарапали висок». «Ничего страшного. Вы не хотите прилечь?» «Нет, я жду мистера Доггера». Ванесса очень аккуратно подходит, гладит ладонями фартук. Смотрю на неё и думаю о том, как же я устала. «Он уехал, леди Агата. Он уехал понарошку. Леди Агата, вы меня пугаете». «Господи, ну сколько можно в самом деле? Я просто сижу. С чего вдруг прислуга беспокоится каждый раз, когда не печатаю в маниакальном помрачении часами напролёт? Может, тогда мне плохо, может, тогда стоит пугаться? Хозяйка едва-едва справляется с реальностью. А никогда хозяйка просто сидит в чёртовом кресле и думает, а не пристрелил ли Макс Доггера? Конечно, нет, куда там? А ты не бойся, Ванесса, я вполне в себе, просто не хочу тебе ничего рассказывать. Можно мне с вами немножко посидеть или так нельзя? Так, спокойно». Ванесса всегда отличалась большим пониманием. Она просто пытается скрасить мне ожидания из лучших побуждений. Это совершенно не повод орать на Ванессу. Ванесса скромная и добрая. Спокойно. Конечно, если тебе хочется. Спасибо за Ирму, она хорошая девушка. Удивительно, осталось только Милли обозвать добренькой. И окажусь почти что в цветнике. Даже жаль, что я не мужчина. Я ничего не сделала. Ну как же, вы ее наняли. Не побоялись осуждения. Если ты так считаешь, хорошо, спасибо. Ванессе неловко. Я снова хочу почесать висок, но удерживаю руку. Хватит, Агата. Все кончилось около 2 часов. Забудь. Теперь произошедшее у развалин воспоминания. Ванесса нервничает. Постарайся проявить тактичность и поддержать ее хоть немного, а то еще начнет рыдать. Как ты думаешь, Ванесса, не вернуть ли в холл диваны? К нам в последнее время приходит довольно много визитеров. Я опасаюсь, что они затрут белые кресла. Прекрасная идея, леди Агата. Скажите, какие, мы все организуем. Я немножко застала, помню, как оно все стояло, было очень хорошо. Она как-то резко сникает и снова говорит очень осторожно. А раму, где была женщина эта, мистер Эндрюс снял. Вы картину реставрировать собрались? Нет, повесим туда портрет отца. Я хочу смотреть на него, а не на леди Луизу. Медленно, но потом все же решаюсь. У меня такое чувство, что она постоянно меня осуждает. Ой, вас тоже? Я думала, я одна такая. Как вылупится, аж дрожь пробирает. А сэр, он такой, ну как бы... А мистер Доггер правда приедет? Да, если его не застрелили. Ой, леди Агата, страсти какие! Я хочу подождать его одна. Спасибо, Ванесса. Я сижу до часа ночи. В час подъездная дорожка освещается фарами. Я вскакиваю, свет вливается в дом, вырисовывает на полу тени. Сейчас приедет инспектор Митчелл и скажет, мистер Доггер убит, Макс сбежал, а я арестована. Глаголы и имена собственные можно тасовать как угодно, но правильным будет только один расклад. Входит сразу человек 5 или 6. И Доггер. Не могу разобрать, сколько, вскакиваю с кресла, сцепляя руки в замок. Доггер останавливается, как спотыкается. Все смотрят на меня. 6 мужчин в костюмах, в черных все как один. Только Доггер в кроваво-сером. Графиня Агата Харвуд, пострадавшая сторона. Все синхронно кивают. Я киваю. Молчание. Мы пройдем в кабинет, леди Харвуд, разрешите? То есть перед чужаками Доггер сама галантность. Ну и ладно. Ну и прекрасно. К черту галантность. Пусть хоть руками при мне ест. Конечно. С вами все в порядке, мистер Доггер? Да, спасибо, леди Харвуд. Он кивает и увлекает толпу мужчин за собой в левое крыло. Один из них слишком пристально на меня смотрит и улыбается. У него шрам на нижней губе, поэтому получается скорее ухмылка. Но он очень старается выглядеть приветливо. Я просто смотрю в ответ сквозь тупую, ноющую боль в глазах. Они уже скрываются в пассаже, когда слышу яростно шипящее Доггера. «Даже не думай, Бенджамин, а не то я и тебе что-нибудь прострелю». Я медленно, но верно печатаю. Сцена получается в высшей степени слезливой, с такой струной внутренней истерики, что я сама от себя в легком шоке. Но, наверное, женской аудитории понравится. Или нет. В любом случае нужно дописать, а потом уже решать, оставлять этот сопливый эпизод воссоединения Холмски с бывшей женой или сжечь в каминном огне. На часах 5 утра. Наверное, стоит прогуляться с собаками. Вчера уделила им слишком мало времени. Но меня так шатает. И еще непонятно, мужчины разъедутся или им надо готовить комнаты. Стоит мне встать, как в комнату входит Доггер. Решительно и без стука. Почему ты не спишь? И вам здравствуйте, мистер Доггер. Замирает, мягко прикрывает дверь и смотрит на дверную ручку очень долго. Успеваю выйти в центр библиотеки и переглянуться с Минервой. Мне очень жаль, Агаты. Я надеялся, до пистолета у твоей головы дело не дойдет. Покатая линия плеч. Прости, я рассчитывал, что Макс... Извини, я не думал, что он так изменился. Не ври, ты знал. Иначе не спрашивал бы о моем росте и не звал мистера Тёрнера. Рисковал ли Доггер мной? Возможно, но я так не чувствую. В его действиях прослеживается безжалостность и расчет. Огорчает ли это меня? Скорее наоборот. Я не буду осуждать безжалостность и расчет, когда человек на моей стороне. На самом деле есть 2 Доггера. Один проигрывает в настольных играх, а второй готов на все, чтобы не проиграть. Наверное, иногда они встречаются, но в любом случае обоих я уважаю. Доггер беспомощно разводит руками. Ждет скандала? Вот уж нет. Теперь ты так просто от меня не отделаешься, дорогуша. Теперь ты так просто от меня не отделаешься, дорогуша. Я правда. Агата, я поэтому больше и не хочу. Перестань, это жизненный опыт. Включу в рукопись. На самом деле мне так тяжело дышать, что с трудом выталкиваю фразу сбивчивым полушепотом. Его забрали. Наконец смотрит на меня. Он доволен. Он наслаждается успехом. В эту секунду, по крайней мере. Киваю. Я боялась, что он тебя застрелил. Нет, это я прострелил ему ногу. Зачем? Чтобы прыть унять. Начинаю хохотать и не могу остановиться. Есть сардонический смех. Это он. Болят ребра, за ребрами. У меня трясутся руки и хрипами пережимает горло. Я пытаюсь остановиться, но не могу. Не могу. Доггер сгребает меня, впечатывает в себя, так крепко обнимает за плечи, что становится еще больнее. Пытаюсь взять себя в руки, но вместо этого беру в руки теплую ткань его рубашки. Все в порядке. Не пытайся успокоиться, она сама кончится. Все хорошо, Агата. Он немного покачивается, покачивая меня, как метроном. Поглаживает по спине, пальцами по позвоночнику. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я тебя испугал. Прости. Это я виноват. Все хорошо. Я постараюсь тебя больше не пугать. Давай ты расскажешь, где ты прячешь тут виски. Я выпью, а ты понюхаешь. И пойдем спать. Какой ты на самом деле, Доггер? Заглядываю в его глаза. Довольно занудный. Как экклезиастические списки? Сноска. Церковные списки. Конец сноски. Нет, еще занудней. О, боже, я этого не вынесу.